Глава 67. Лучше ужасный конец, нежели ужас без конца. Жозе Сарамаго, писатель. Теперь что касается более серьезных дел, а именно грабежа квартир. Должен с сожалением признаться, что первую хату мы выставили еще когда учились в 4 классе. Ну как выставили? Просто залезли туда, воспользовавшись подходящим случаем. Сегодня мне, скорее всего, никто не поверит, но во времена ругаемого нынче социализма нередко, проходя мимо двери какой-нибудь квартиры, можно было наткнуться на записку приблизительно следующего содержания. «Ключи под ковриком, обед в холодильнике, вернусь домой не раньше 5». Это невероятно наивные или глупые, по нынешнему разумению, советские граждане информировали своих домочадцев о том, как им следует вести себя в случае, если они вернутся домой раньше обозначенного срока. Странно, что при всей широте своей души они не указывали в записке место, где деньги лежат. И вот, как-то будучи ужасно голодными, мы решили посмотреть, что за обед оставила нам гостеприимная хозяйка. Нас, конечно, ни при каких условиях нельзя было назвать членами ее семьи, но голод не тетка. Уж очень, знаете ли, маленьким троглодитам кушать захотелось. Мы вытащили из-под половика заветный ключик, открыли им дверь и незамедлительно проследовали на кухню. Там мы очень быстро, благо необходимый навык у нас уже имелся, сожрали все, что обнаружили в холодильнике, после чего, не дожидаясь возвращения радушных хозяев, черт их знает, насколько бы рады они были видеть незваных гостей, покинули хлебосольный дом. Следующая моя квартирная кража случилась несколько лет спустя. Поскольку я не имел серьезного опыта проникновения в чужие жилища, друзья попросили меня постоять на шухере, пока они управятся с делами. В мои обязанности входило поймать машину, припарковаться неподалеку от подъезда и наблюдать за обстановкой, чтобы в случае появления ментов предупредить ребят об опасности с помощью автомобильного клаксона. Я поначалу было возмутился, что мне достался такой легкий фронт работы, но они меня успокоили, дескать, не волнуйся, если нас поймают, ты получишь срок не меньше. В общем, пацаны отправились на дело, а я побрел к дороге ловить тачку. Вытянул, как полагается, руку и стою, голосую. Жду, значится, когда какой-нибудь чайник остановится. Проходит несколько томительных минут, а машины даже не пытаются притормозить рядом со мной. Меня охватывает легкая паника, грозящая перерасти в панический ужас. Думаю, что это за фокусы-покусы нах. Взял на всякий случай в руку деньги. Может, вид драгоценных бумажек все-таки заставит водителей обратить на меня внимание? Нет, все так же проносятся мимо, обдавая меня водой из грязных луж и даже не смотрят в мою сторону. Ёпарасоте, им что, бляха-муха, деньги не нужны? Я начал серьезно волноваться. Представляю, ребята, груженные тяжелыми сумками, выходят из подъезда, а машины нет. То-то же смеху будет. И самое главное, подведу ведь пацанов под монастырь. Не дай бог им еще из-за меня попасться. От отчаяния я уже чуть ли не на середину дороги выскочил в попытке поймать хоть какого-то мудилу, простите, водилу, за рулем. Наконец, с превеликими трудностями мне удалось это сделать. Тебе что, парень, жить надоело? Нахрена ты под колеса бросаешься? Негодующе закричал мне красномордый от злости шофер, вдарив по тормозам. «Вас по-другому разве остановишь?» Чертыхнулся я и уже примирительно продолжил. «Дяденька, поедемте в Сокольники, я вам хорошо заплачу, но прежде заберем моих друзей от подъезда, они сейчас соберут вещи и выйдут». Кстати, я нисколько не обманывал водителя. Ребятам и вправду нужно было какое-то время, чтобы уложить похищенные вещи в сумки. Вскоре после того, как мы подкатили к дому, малолетние воришки выскочили со своими огромными баулами на улицу. Видно было, что парни находятся на серьезной измене. Они судорожно крутили головами, озираясь вокруг. Даже перчатки забыли снять, идиоты. От охватившего меня страшного беспокойства и реально замаячившей перспективы разоблачения, я изгрыз себе все ногти на руках. А вдруг этот хуепутало отвезет нас прямиком в отделение, мнилось мне. Но водитель, по счастью, даже предположить не мог, что столь юные джентльмены могут оказаться закоренелыми крадунами, и он помогает нам скрыться с места преступления. Спустя час мы уже сидели на Бладхате, улишенные родительских прав матери одного из моих подельников. Она взялась выгодно толкнуть вещички, сворованные ее любимым сынишкой. Когда пацаны, весело смеясь, рассказали ей, как я стоял на шухере, возмущению мамаши не было предела. «Ну вы даете, мальчики, у него же зрение -5. Он ничего дальше своего носа не видит. С таким близоруким кротом не украсть, не покараулить. Вы бы еще слепого поставили за ментами следить». Третья и, надеюсь, последняя квартирная кража, в которой я принимал участие, произошла так. Ко мне обратился детдомовский приятель, попросивший помочь ему вытащить кое-какие вещи из квартиры его хорошего домашнего знакомого. Ну и я, будучи неисправимым болваном, по наивности своей согласился. Вообще-то глупость, как сказал один неглупый человек, это дар Божий. Но не следует им сильно злоупотреблять. Я же тогда в натуре фишку не сёк абсолютно. Думал, как товарищу-то не пособить. Правда, он мне так толком и не объяснил, почему мы должны проникнуть в жилище этого самого знакомого в его отсутствие. Сказал только, что тот в обиде ни в коем случае не будет, поскольку давно уже находится в колонии для несовершеннолетних, а любящие своего бандитствующего отпрыска родители, согласно устоявшимся традициям этой разбойничьей семейки, отдыхают от трудов неправедных во взрослой тюрьме. Короче, холодным зимним вечером мы приехали на место будущего преступления и провели, выражаясь военным языком, тщательную рекогносцировку. При осмотре объекта нами было установлено, что входная дверь в халупу, несмотря на все наши попытки вскрыть ее, ни ломику, ни отмычке не поддается. И тогда мы приняли решение штурмовать нехорошую квартиру через окно, благо располагалась она на первом этаже, а окнами своими выходила на занесенный снегом пустырь. По нашей задумке, первым делом надо было аккуратно разбить стекло, после чего залезть в квартиру и провести экспроприацию всех необходимых вещей. Но легко сказать «аккуратно». А как это сделать так, чтобы соседи не обратили внимания на шум? Взяв в руки небольшой камень, я постарался тихо и максимально бесшумно расколоть стекло рядом со шпингалетом так, чтобы затем можно было, просунув руку, открыть все окно. К моему большому удивлению, стекло, будто сговорившись с неподатливой входной дверью, наотрез отказалось разбиваться. Я попробовал долбануть камнем еще сильнее, но стекло только недовольно заскрипело под моим ударом. Здесь уже нашла коса на камень. Я понимал, что если расхреначить все стекло целиком, то вечерний его звон будет слышен на весь квартал, но и уйти не солоно хлебавши мы не могли. «Боишься — не делай, делаешь — не бойся», — решил я, и, схватив булыжник по увесистее, метнул его, что есть силы, в ненавистное стекло. Вы не поверите, но оно, как ни в чем не бывало, осталось стоять на месте. «Бля, у них что там, пуленепробиваемые стекла установлены?» — ошарашенно подумал я. Оставался лишь один, последний, или, как нынче говорят, крайний вариант — ебануть по стеклу предусмотрительно взятым нами ломиком, в надежде на то, что против лома нет приема. И он, наконец-то, сработал. Правда, грохот от разлетевшегося стекла стоял такой, что я был совершенно уверен в том, что менты уже выслали группу захвата по наши продрогшие души. Выждав для верности с полчаса и убедившись в том, что легавые как минимум задерживаются, мы залезли через разбитое окно в квартиру, тут же плотно занавесив все окна. Свет в комнате решили не включать, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мало ли какой-нибудь сердобольный собачник потащит свою жучку на прогулку просраться и заметит подозрительное мельтешение у соседей. Орудовали с помощью небольшого фонаря и врожденной интуиции. Разговаривали, разумеется, исключительно шепотом. Быстро собрав все необходимые нам вещи, помнится, я даже спросил на радостях у своего напарника, все забыли, ничего не взяли. Мы уже вознамерились было покинуть место преступления, как вдруг с улицы послышался какой-то подозрительный шорох, будто кто-то неведомый и грозный притаился под окном, время от времени притопывая ногами от холода на снегу. Мы так и обмерли, замерев на месте. Я неожиданно почувствовал, как у меня от страха на жопе зашевелились волосы. Мне кажется, я даже забыл, как дышать. А зубы у меня так лязгнули друг о дружку, что напомнили клацанье затвора на табельном милицейском оружии. Услышав этот неприятный характерный звук, мой чересчур впечатлительный товарищ тут же ломанулся, опрокидывая в темноте мебель и спотыкаясь о приготовленные нами к выносу сумки на кухню, прятаться в мусорный отсек под раковиной. Долбоёб, как будто легавые его там не найдут, с отвращением подумал я. Но надо было как-то выбираться из задницы, в которую мы так неосмотрительно по глупости своей угодили. Ребята однажды рассказывали мне, что менты предпочитают ловить домушников с вещичками на выходе из квартиры, дабы факт кражи был налицо. Делается это на тот случай, если человек вдруг заявит, что забрался в чужие апартаменты с целью просто переночевать на новом месте. Тогда ему ничего, кроме незаконного проникновения в жилище, не предъявишь, ведь формально он ничего из квартиры не вынес. Значит, мусора устроили нам засаду под окнами и ждут, когда мы вылезем наружу, пронеслось у меня в голове. «Что же делать? Что же делать?» — лихорадочно соображал я. «Думай, головастик, ты же знаешь, что если спокойно и хладнокровно обдумать любую, пусть даже самую безнадежную ситуацию, то горшочек обязательно какую-нибудь толковую и готовую к употреблению мысль сварит. Не может быть такого, чтобы не было вообще никакого выхода. Из любого капкана можно выскочить. Как же мне хотелось превратиться сейчас в незаметного для чужого глаза невидимку и съебаться, скрыться, исчезнуть, испариться из этой ужасной гибельной квартиры. Однако, увы, это было невозможно. Я еще минут 20 просидел, как истукан, стараясь вообще никак не шевелиться, и лишь напряженно вслушивался в завывание ветра за окном, а потом опять очень медленно, крадучись, подошел к подоконнику. Но что это? Все тот же пугающий и леденящий сердце шум заставил меня отшатнуться в глубину комнаты. Кто-то явно прятался под окном, ожидая, когда мы выйдем, чтобы взять нас с поличным. Я снова обреченно затаился. Светало. Мой приятель на кухне не подавал признаков жизни. Идиот, блядь. Наверное, залез в помойное ведро и не может теперь из него вылезти, с усмешкой подумал я. А между тем надо было что-то предпринимать. Ну не можем же мы, ядрит твою размадрид, сидеть здесь до утра. Если менты пасутся внизу, они все равно нас дождутся. Так что лучше ужасный конец, нежели ужас без конца. Перед смертью, как говорится, не надышишься. Я решительно шагнул к окну, резко отдернул занавеску и... сразу все понял. Ебицкая сила. Как же мы могли купиться на такую фееричную хуйню? Страшные звуки, которые на протяжении почти всей ночи сводили нас с ума, производил полиэтиленовый пакет, привязанный кем-то снаружи к ручке оконной рамы. Развиваемый порывами ветра, он периодически скребся об стекло, нагоняя нереальный ужас на едва ли не спятивших от страха домушников. Я громко позвал своего подельника. Он притащился в комнату не сразу, вероятно, ожидая увидеть меня в окружении злых и замерзших сотрудников милиции. А когда узнал, в чем дело, радости у него было полные штаны. Он даже позволил себе немного посмеяться, поражаясь нашей запредельной дурости. Но смех его больше походил на рыдание. Нервы у парня были не к черту.